Послесловие. Кто и как изменил мир к лучшему? Оглядываясь на прошедшие годы и пытаясь найти ключ к успеху Рибок, я всегда вспоминаю лица тех, кто сыграл важную роль в развитии этой компании. Само собой разумеется, что ключевым, главным активом любой компании — являются ее люди. Мне повезло. У нас были преданные и трудолюбивые сотрудники, готовые пережить с нами все взлеты и падения. Никогда не сомневаюсь и не жалуюсь, даже когда нам приходилось несколько раз временно увольнять их. Среди них были такие герои, как Норман Барнс, который пришел к нам в те дни, когда мы еще были Меркьюри, и оставался с нами до закрытия фабрики в Великобритании. Норман обладал множеством достоинств и задавал высокую планку надежности. Каждое утро он приходил на работу первым, никогда не халтурил и был абсолютно надежен, особенно когда мне понадобился человек, способный обеспечить бесперебойную работу производства после смерти Джеффа. Другим звездным работником был Питер Халлиган. Когда мы переехали на Брайт-стрит, он стал работать на прессе для вырубки деталей, а затем выполнял различные функции в период роста фабрики и ее переезда в Брэдли-Фолд, где, в конце концов, его утвердили в должности управляющего. После закрытия фабрики Питер пришел ко мне и помог собрать коллекцию старой обуви Рибок и Фостер. Он даже нашел одну пару Меркьюри. Теперь все они надежно хранятся в музее архив Рибок в Бостоне, в США, занесенные в картотеку. Кроме того, Питер провел масштабное историческое исследование новаторских средств и методов рекламы, которыми пользовался мой дедушка в 1900-х годах, и некоторые из них включены в эту книгу. Затем идет моя семья. Джефф был самым важным из всех людей, которые вошли в историю Рибок. И хотя мы очень редко вместе выходили в свет, мы были лучшими друзьями и никогда не вступали в серьезные деловые конфликты и не имели разногласий по поводу бизнеса. Я не знаю, устраивало ли его то, что он просто занимался производством, или он хотел спокойной жизни. Но он никогда не вмешивался в решения по вопросам маркетинга или продаж, даже в тот раз, когда я чуть не устроил катастрофу, позволив Lawrence Sports стать нашим единственным глобальным дистрибьютором. Джефф был заядлым велосипедистом и по выходным часто участвовал в гонках на 25, 50 и даже 100 километров. В первое время Джефф сам ездил на эти соревнования, но иногда он давал свою машину мне и Джин с условием, что мы заберем его по окончании гонки. Мы проводили день на побережье или в озерном крае, а затем подвозили его домой, временами совершенно разбитого от усталости. То же самое происходило, когда он участвовал в соревнованиях по бегу, и я часто задавался вопросом, ради чего он подвергает себя таким испытаниям. Я думаю, что эти нагрузки могли способствовать развитию рака желудка, который в конечном итоге стал причиной его ранней смерти. Дедушка Джо был первым человеком, который повлиял на нас с Джеффом так, что мы рискнули всем и в итоге создали бренд Рибок. Помимо основания семейного бизнеса и фундамента для будущих поколений обувщиков, именно дедушка вдохновил нас с Джеффом сделать решительный шаг, покинуть тонущий корабль, компанию «Фостер», и отправиться в самостоятельное плавание. Подсознательно он внушил нам обоим веру в то, что если он смог это сделать, то сможем и мы. Он был первопроходцем в бизнесе, прирожденным лидером, способным увидеть, что нужно рынку, еще до того, как рынок сам это поймет. Здесь я должен вспомнить бабушку Марию, которая взяла на себя заботу о моем благополучии на фабрике, когда я только начинал там работать. Приносила мне горячее молоко и поддерживала огонь в моей мастерской, в знаменитых Olympic Works. Пусть это были и небольшие проявления доброты, но без бабушкиной заботы, кто знает, смог бы я выдерживать одну холодную зиму за другой или нет. Возможно, я бы отправился на поиски более комфортного заработка, и тогда всей этой истории попросту не было бы. Ни Джефф, ни я не были по-настоящему близки с отцом. Его никогда не было рядом, что вылилось в безразличие в наших взаимоотношениях. Он, конечно, не ездил в командировки, но после работы шел в местный паб или раз в неделю выходил дежурить в добровольный отряд местного патруля. Что касается мамы, то материнство было в ее натуре. Она покорно приняла обе стороны спора, когда мы с Джеффом ушли из компании «Фостер», а папа перестал со мной разговаривать. Я уверен, что она тоже пыталась заставить его примириться, по-своему мягко, тонко. Мама умерла незадолго до своего 91-го дня рождения, но деменция отняла ее у нас на 5 лет раньше. Однако на пути становления такой огромной компании, как «Рибок», важную роль играют не только члены семьи и сотрудники, но и люди, не входящие в близкий круг. Как я уже отмечал в книге, некоторые из них стали теми неуловимыми привратниками, которые открывали доступ к следующему этапу, и, не встретившись с ними, не подружившись и не выслушав их, я вполне мог двигаться по замкнутому кругу, подобно тому, что произошло с J.W. Foster & Sons, когда у руля стояли мои отец и дядя. Построив уютное гнездышко финансового комфорта, они не хотели выходить из собственного непосредственного окружения. Это либо отнимало слишком много сил, либо отвлекало от повседневных дел, связанных с ведением бизнеса. Но, будучи настолько замкнутыми, они упустили множество возможностей, которые могли бы поднять компанию на гораздо большую высоту. Наверное, одни люди ставят пределы своим мечтаниям, а другие хотят покорить Луну и даже больше. Думаю, необходимо с самого начала точно знать, к чему ты стремишься, в зависимости от твоего мировоззрения. Что касается меня, я мечтал о том, чтобы моя компания достигла немыслимых высот, а для этого ей нужно было выйти на большую арену и сразиться с производителями спортивной обуви высшей лиги. 1960-е годы были трудным временем для производителей обуви в Великобритании. Как минимум раз в месяц я получал уведомление об аукционе в помещении очередного закрытого предприятия. Я уже посетил несколько, но однажды оказался рядом с Джоном Вилли Джонсоном. Я и не подозревал, что встретил человека, который оставит неизгладимый след в моей жизни благодаря своей щедрости и дружелюбию. Мне было приятно проводить с ним время, слушать его рассказы, когда мы вместе ездили на различные аукционы. Впоследствии я встретил его снова, уже 90-летним стариком. Но, несмотря на сохранившиеся воспоминания, возраст и деменция взяли свое. Он умер, когда меня не было в Великобритании, и, к сожалению, я не смог присутствовать на его похоронах. Есть много других людей, которые сыграли важную роль в выживании «Рибок», особенно в первые дни ее существования. Одним из них был Боб Бригем, который вместе со своим братом Эллисом унаследовал магазин товаров для активного отдыха F.E. Бригем, располагавшийся в то время в Коллихерсте, что в Манчестере. Боб перенес магазин в центр Манчестера и рекламировал его на множестве спортивных мероприятий на открытом воздухе по всей Великобритании, переименовав его в Эллис Бригем. Безусловно, заказываемые им ботинки для скалолазания F.E.B. помогли «Рибок» выжить во времена кризиса с «Лоуренс Спортс». Не раз мне приходилось ездить в Манчестер за чеком от Боба, а затем мчаться в банк, иногда даже стучать в дверь, чтобы успеть получить деньги для выплаты еженедельной зарплаты нашим сотрудникам. Еще Боб был моим первым компаньоном во время первой поездки на выставку NSGA в Чикаго в 1968 году. Мне потребовалось время, чтобы набраться смелости для участия в выставке, так как Рибок в то время была крошечной фирмой, и если бы не Боб, я бы, возможно, вообще не решился отправиться туда. Мы оставались друзьями долгое время, но в последний раз мы встретились в 1995 году на праздновании моего 60-летия. Мне пришлось многому научиться из многочисленных попыток и неудач в поисках выхода на американский рынок, но ничто не может сравниться с опытом работы с Шу Лэнгом. Мы оба больше 4 лет усиленно старались сделать наше дистрибьюторское соглашение успешным, пока, наконец, не решили его расторгнуть. Работа с Шу стала испытательным полигоном. Я узнал много нового о том, что нам действительно требуется для успеха в Штатах. Но, к сожалению, ни у Шу, ни у меня в то время этого не было. Я решил навестить Шу в Филадельфии по возвращении с выставки NSGA. Шу устроил вечеринку и пригласил нескольких своих клиентов и членов семьи, чтобы всех нас познакомить. Совсем недавно его дочь Джоди вышла на связь и рассказала, что, к сожалению, Шу умер всего пару лет назад в возрасте 86 лет. Однако сам звонок послужил поводом для второго визита в Филадельфию с целью изучения переписки, которую Шу хранил в архиве с 1970-х годов. Дерек Уоллер, как вы помните, был юристом, с которым меня познакомили, когда на Рибок свалилось заявление о ликвидации компании в самом начале ее существования. Дерек стал моим хорошим другом и постоянным спутником в поездках, связанных с поиском потенциальных региональных дистрибьюторов. Он курировал первое соглашение с Полом Файерманом и представлял меня в тот момент, когда я решил продать интеллектуальную собственность в пользу Рибок USA, которая тогда контролировалась Petland Industries Стивена Рубина. Возможно, его манеры выглядели странно, но он обладал феноменальным интеллектом, и я не раз поздравлял себя с тем, что он боролся за меня, а не против. Другой Дерек Шеклтон, известный всем как Шек, помог спасти Рибок, когда Лоуренс Спортс сошли с дистанции. Он был воплощением профессионализма. Возможно, Шек и был прирожденным продавцом со всеми уловками и обаянием, необходимыми для заработка больших денег. Но он, несомненно, был человеком, который всегда интересовался личной жизнью людей. Он знал всех владельцев спортивных магазинов и вел журнал с подробной информацией об их семьях, детях, днях рождения, курят ли они и так далее. Я многому научился у Шека, и не только его внимательности к деталям, но и категорической готовности помочь всем, кому мог. В конце концов Шек ушел из Бата и стал дистрибьютором итальянского бренда «Диадора». В 1990-х годах он заболел и скоропостижно скончался. Гарольд Лоуренс, владелец и управляющий директор компании «Лоуренс Спортс», был еще одним человеком из тех, кем я очень восхищался, и, как и Шек, он всегда спешил на помощь, когда это было необходимо. На момент нашей первой встречи ему было уже за 70, и он потихоньку передавал бизнес своему зятю. К сожалению, они не понимали, насколько Шек был важен для бизнеса, поэтому уход Шека с большей частью команды продавцов и производственные проблемы, вызванные неопытностью зятя, нанесли непоправимый ущерб Лоуренс Спортс. В первые дни существования Рибок USA я проводил много времени с Полом Файерманом, пока мы запускали предприятие. Его решение перейти на полный рабочий день и закрыть существующий бизнес удивило меня, но оно показало его преданность делу. Он был пропитан духом Рибок. От других дистрибьюторов, с которыми мы пытались работать в Америке, он отличался тем, что в конечном итоге и принесло успех. Мы не были приложением к уже существующему бизнесу, где целью было просто заработать дополнительно немного денег. Нам помогли и другие факторы, в том числе его связи в финансовых кругах еврейской общины и время. Когда мы получили 5 звезд от журнала Runner's World, рынок шоссейного бега в США переживал бум. Именно это сочетание привело к следующему этапу нашего развития. Конечно, катализатором успеха Рибок стал Стивен Рубин. Он не только находил необходимые полуденьги, но и, похоже, создавал проблемы, которые зачастую того раздражали. Эти отношения привели к тому, что Стивена стали называть песчинкой, которая попадает в устрицу и образует жемчужину. Другими словами, Стивен создавал трение, которое Пол преодолевал каждый раз, чтобы продвинуться вперед. У меня со Стивеном складывались неизменно хорошие отношения, и я всегда считал его джентльменом. Недавно он прислал мне письмо в ответ на вопрос, который я задал его сотрудникам. Они передали его прямо Стивену, а он отправил очень искренний ответ и наилучшие пожелания. Без прозорливости Анхеля Мартинеса компания не пережила бы феноменального подъема продаж, а Рибок не назвали бы самым быстро растущим бизнесом в истории Америки. Именно Анхелю хватило дальновидности заметить новый тренд, а затем помочь в разработке и производстве революционной обуви, первых кроссовок для фитнеса, которые создавали и продвигали на рынке исключительно для женщин. Благодаря тому, что мы оказались первыми и находились у истоков повального увлечения аэробикой, годовой доход Рибок за несколько лет вырос с $3 миллионов до $13 миллионов, а затем с $300 миллионов до ошеломляющей суммы в $1 миллиард. Естественно, этот невероятный рост не заслуга Анхеля, но, как и мы с дедушкой Джо, он посадил семя цветка, который расцвел и превратился в спортивный бренд, известный во всем мире. Я не могу закончить эту главу о людях, которые имели значение, не упомянув Уэндала Найлса. Уэндал взял все, что мы создали с Джеффом и Полом Файерманом, и максимально эффектно презентовал это миру, приведя в семью Рибок звезд и знаменитостей первого эшелона. Благодаря этому мы преодолели разрыв между спортивной и повседневной обувью, что дало нам возможность стать частью мейнстрима не только на беговой дорожке, поле, газоне и корте, но и на улице. Однако стоит отметить, что Уэндалл не был выходцем исключительно из Рибок. К нам он пришел уже с записной книжкой, забитой контактами представителей мира гламура и роскоши, отчасти благодаря влиянию своего отца, а отчасти тому, что он представлял теннисные ракетки Уилсон и шампанское Луи Родерер. Уэндалл стал моим хорошим другом, познакомил меня со многими голливудскими звездами и, конечно же, князем Монако Ренье. Но гораздо важнее то, что его забота о моей дочери Кей, когда она была больна лейкемией, была искренней и подарила Кей несколько счастливых моментов. Когда мы собирали материалы для этой книги, я узнал, что Уэндалл скончался. К счастью, теперь я регулярно общаюсь с его очаровательной женой Нелл. Было еще много, очень много людей, которых я не упомянул. И именно они способствовали тому, что Рибок стала компанией номер один в мире по производству спортивных товаров, опередив Nike и Adidas. К сожалению, в моем возрасте большинство этих людей уже покинули нас, но я поддерживаю связь с некоторыми членами команды Рибок International. И, уйдя на пенсию в начале 1990 года, я с удовольствием путешествую по Европе, встречаясь с Жан-Марком в Париже, Рихардом в Мюнхене, Умберто в Варезе и Рюди в Базеле. Я получаю удовольствие от этих встреч, от возможности вспоминать те захватывающие дни невероятного взлета Рибок на вершину и тот дух, который он породил. Я никогда не считал развитие Рибок просто работой. Это было не то, чем занимаются изо дня в день, чтобы заработать на жизнь. Все, с кем я работал, были рады стать частью успеха, внести в него какой-то вклад, и у многих была возможность это сделать. Любой работник мог рассказать свои идеи по развитию компании руководителю, а тот выслушал и передал бы членам совета директоров. Именно это формирует здоровый дух компании. Мы работали совместно с людьми, они указывали им, что делать. Когда люди работают, не поднимая головы, следят за временем и не чувствуют себя частью успеха, тогда их роль превращается в работу, и тогда страдает дух компании. Естественно, чем крупнее становится фирма, тем труднее поддерживать этот инклюзивный дух. Однако Фил Найт справился с этим в компании Nike, даже когда она превратилась в многомиллионную корпорацию. Он предпринял меры, чтобы удержать вокруг себя нужных людей, но при этом убедился, что не ставит людей между собой и теми, кто помогал ему расти. Я могу с радостью сказать, что мы поддерживали дух Рибок, начиная со времен Нормана и Дэвида, нашего ученика, вплоть до того момента, когда я продал компанию в 1984 году. И поэтому я с гордостью вспоминаю достигнутый нами успех, который был бы невозможен без сотен увлеченных Рибок коллег, вносивших свой вклад на этом пути. Раньше всего на меня, как на личность, повлияли не люди, а общественные институты. Большинство общественных и развлекательных мероприятий, в которых я участвовал, вращалось вокруг храма Святой Маргарет, местной церкви, расположенной в 800 метрах от нашего дома. Мама отправляла нас туда на занятия в воскресной школе. В церкви проводились мероприятия и рождественские вечеринки для детей с показом фильмов, во время которых мы смеялись над Чарли Чаплином, Лорелом и Харди или Эбботом и Костелло. Примечание. Лорел и Харди — популярная комедийная пара 1920-50-х годов. Эббот и Костелло — американский комедийный дуэт, выступавший в 1940-50-е годы. В церкви Святой Маргарет были лужайка для игры в мяч и 4 теннисных корта, но если лужайку еще использовали, то теннисные корты и павильон пришли в запустение. В пятницу вечером мы с Джеффом присоединялись к остальным членам отряда, которые собирались в одном из двух залов рядом с церковью, а 28-й скаутский отряд Болтона размещался в подвале того же здания. За последние 10 лет я заново познакомился с несколькими своими товарищами по отряду, включая Брайана Уилби, которого мы потеряли во время снежного похода в Паттердейл. После Второй мировой войны моя внешкольная деятельность продолжала разворачиваться в церкви Святой Маргарет, где я вступил в клуб бадминтона, ставший моим пропуском для отлучек во время прохождения военной службы в Королевских ВВС. Помимо бадминтона, общественная жизнь в церкви Святой Маргариты вращалась вокруг субботних танцев, пока мы с друзьями не открыли для себя более крупные танцевальные заведения в Болтоне, где я познакомился с Джин. Вскоре все изменилось, поскольку в разное время парней из нашей компании призвали в армию на 2 года, что разрушило сложившуюся атмосферу. Вернувшись, мы обнаружили, что компании больше нет, поэтому многие парни женились и погрузились в семейную жизнь, как и мы с Джин. Мы расписались через год после моего возвращения в Болтон. Поначалу Джин была самой понимающей женой, о какой только может мечтать мужчина. Она практически в одиночку воспитывала наших 2 детей, не жалуясь на мое эмоциональное, зачастую и физическое отсутствие. В тот период, когда умерла Кей, мой сын Дэвид работал дизайнером в Рибок. После этого он решил создать собственную компанию. У семьи Джин было мало денег, но они поддерживали, поощряли начатое нами с Джеффом предприятие. Они убедили дядю Джин одолжить нам 500 фунтов стерлингов, когда дела были совсем плохи. У меня остались очень приятные воспоминания и о Стиве, отце Джин, который, выйдя на пенсию, приезжал на велосипеде, чтобы помочь с отправкой заказов, и всегда отказывался брать деньги за потраченное время. Стив оказал нам поддержку, которую мы с Джеффом жаждали получить от своего собственного отца. К сожалению, это вполне объяснимо. Терпение Джин к моей одержимости бизнесом в последние годы исчерпало себя, и наш брак подошел к концу в 1993 году. В заключение я рискну показаться лауреатом премии «Оскар» и от души поблагодарю госпожу Удачу. Без ее поддержки ничего из этого не стало бы возможным. Хоть немного удачи нужно каждому предпринимателю без исключения. В моей жизни ее было предостаточно. И я от всего сердца надеюсь, что и у вас будет так же.